Глава 42. Далеко на якоре стояла «Эмпресс», королева Мадагаскара, английский корабль в 9000 тонн, а может быть и больше. Это было отличное судно. Хорошо бы выйти на некоторое время из гроба и совершить на нем прогулку. Очаровательное суденышко, чистенькое, словно все покрытое лаком. Даже золото еще не стерлось на нем. Новенькое, должно быть, только что из дока. Но тут нет никаких шансов устроиться. Должно быть, тут нет ни единого свободного местечка на этой чваной девчонке. Улыбается кокетливо в мою сторону, моргает своими накрашенными ресницами, стреляет своими подведенными глазками так, что любо глядеть. Не подойти ли мне ближе? И не рассмотреть ли как следует это прелестное существо? Черт побери, если бы не это жалование, я, честное слово, постучался бы туда. Но как бросить жалование? И как бы мне доконать второго инженера, чтобы он меня вышиб? Не подпустили ли мне немного большевистской агитации? Но они плюют на это. Агитируй сколько хочешь, все равно тебе не уйти. А если слишком допечешь, он стянет у тебя жалование за 2 недели и выйдет, что ты работал даром. Если королева уйдет раньше Юрики, и мне удастся туда устроиться, я уйду с ней. Но где меня скинет «Эмпресс»? В Англию она не может меня увезти, там она от меня не избавится. А в один прекрасный день она ведь захочет от меня отвязаться. Но где? Отдаст ли она меня на другой корабль смерти, где-нибудь по пути? Или оставит в первой попавшейся гавани, в которой найдется сарай? Но за спрос ведь не платит. «Hello! Hello! В чем дело?» Тот, кто кричит мне это, так же элегантен, как и сама «Эмпресс». «Нет ли у вас свободного места для кочегара?» — кричу я ему наверх. «Бумаги? Нет, сэр!» «Жаль. В таком случае нам не о чем разговаривать». Я так и знал. Добродетельная чванная девчонка. Все должно быть в порядке. Брачное свидетельство необходимо. Ведь дома осталась мать, с которой приходится считаться. Мамаша Ллойд в Лондоне. И иду мимо, вдоль судна. На палубе сидят матросы, играют в карты. Ах, будь они прокляты, на каком языке они говорят? Ведь это тот же язык, что у нас на Юрике. И это на новешеньком, еще сверкающем от лака англичанине, с которого даже еще не стерлось золото. Играют в карты и не дерутся, и не смеются. Они сидят там наверху и играют так, словно сидят на своей собственной могиле. Кормят их хорошо. Все они выглядят, как пасхальные поросята. Но это печальная игра, эти хмурые лица, и все это на новешеньком корабле. Нет, тут что-то не то. И что нужно этому элегантному англичанину здесь, в этой жалкой гавани Дакара? Что он грузит? Железо, старое железо. У западного побережья Африки, у самого экватора. Старое железо? Well, королева возвращается домой с балластом и берет с собой старое железо. В Глазго. Дорога оплатится, по крайней мере, наполовину. Старое железо лучше песка и камня. И тем не менее, прелестная «Эмпресс» не может получить груза из Африки в Англию. Если бы я полежал здесь на набережной, я через 3 часа узнал бы, в чем дело и что представляет собой эта сиятельная королева. Неужели же она? Ну, это, конечно, вздор. Напрасно мне во всех углах мерещатся призраки. «Эмпресс» из Мадагаскара, эта прелестная девственная красавица из Глазго, неужели же она успела потерять невинность? Накрашена? Нет, она не накрашена. Все в ней натурально. Ей нет еще и 3 лет. Все в ней естественно. Ни один рубец еще не вытерся на ее платьице. Все так прилизано и пахнет чистотой сверху и снизу. Но матросы, матросы... Тут что-то неладно. А, впрочем, какое мне до этого дело? У каждого ребенка свое развлечение. Я возвращаюсь назад к норвежцу. Вхожу наверх. Станислав еще здесь, сидит в кубрике и точит балясы с матросами. В кармане у него коробка отличного датского масла и кусок сыра. Пипин, ты пришел как раз вовремя. Можешь поужинать. Отличный датский ужин, сказал Станислав. Мы не заставляем себя упрашивать и садимся за стол. «Кто из вас видел «Эмпресс», английский корабль?» — спрашиваю я в то время, как все мы сидим за столом, уплетая за обе щеки. «Он уже порядочно времени здесь». «Хорошая девчонка», — откликаюсь я. «Сверху шик, а внизу пшик», — говорит один из датчан. «Конечно, натурально», — отзывается кто-то из присутствующих. «Можешь наняться в любое время, замет и шоколад». Каждый день там пир, жаркое и пудинг. Да ну тебя к чертям, говори с ней, кричу я ему. В чем дело? Я уже справлялся, не берут. Друг ты мой, ты, что ли, вчера только впервые глотнул морской воды? Не похоже на это. Ведь это же корабль смерти. Да ты с ума спятил, кричу я ему. Корабль смерти, говорят тебе, повторяет датчанин, наливая себе кофе. Хочешь еще кофе? У нас молока, сахару и масла сколько угодно. Можешь взять с собой банку молока. Хочешь? Твой вопрос растрогал меня до слез. Говорю я ему и наполняю свою чашку кофе. Настоящим, чистейшим мокко. Я уже забыл его вкус, потому что на Юрике нам давали суррогат с 20% настоящего кофе, боясь за наши сердца. Корабль смерти, повторяю тебе еще раз. Что ты хочешь этим сказать? Что «Эмпресс» перевозит трупы павших на войне американцев из Франции в Америку? Что мы матери могли посадить их в цветочные горшки, гордясь геройством сына и одушевляясь идеей последней войны во имя прекращения всех войн? Не говори так мудрено, малый. Ты прав, она возит трупы, но не трупы американских вояк. А какие же? Маленьких ангелочков. Флотских ангелочков. Трупы моряков, чудак ты эткий, если ты этого не понимаешь. Королева возит трупы? А ты что ж думал? По крайней мере, на 3/4 трупы. Дома, в деревенской церкви, всех их спокойно можно занести на памятную доску погибших моряков. Не беспокойся, не придется вычеркивать. Если ты хочешь, чтобы и твое имя красовалось на памятной доске в твоей деревенской церкви, можешь устроиться на эту коробку. Это будет выглядеть ведь очень элегантно, если рядом с твоим именем будет стоять «Эмпресс» из Мадагаскара. В этом, малый, есть размах, да. Почему бы ей топиться? Это было для меня неожиданностью. Это была одна болтовня. Зависть, потому что они не на «Эмпресс», на этом новеньком судне. Очень просто. Она ведь не больше 3 лет, как из пеленок. Да, ей как раз 3 года. Была построена для больших плаваний в Восточной Азии и Южной Африке. Должна была делать 12 узлов. Это было условие. А делает только 4. И в лучшем случае 4,5. Этого она не может выдержать и пойдет ко дну. Можно же перестроить. Пробовали уже 2 раза. Да выходит все хуже. Первоначально она делала 6 узлов. После перестройки только 4. Ей во что бы то ни стало придется убраться с воды. Должна же она выручить страховку. А страховка обделана, наверное, так, что нельзя лучше. Ллойд должен вернуть свои издержки. Вся ведь у них построена на обмане. И что же, она пойдет вверх тормашками? Она уже 2 раза была на пути к праотцам. В первый раз она села на мель. В Глазго, наверное, уже кутнули по этому поводу. Но вдруг поднялся сильный шторм и снял благородную даму с мели при звуках труп или тавр, как во время Вознесения Господня. И она весело вспорхнула и улетела прочь. Наверное, шкипер клял ее вовсю. Во второй раз, это было на прошлой неделе, мы были уже здесь, она врезалась в подводные скалы и засела так, что, казалось, не было уже никакой надежды. Беспроволочный телеграф был разрушен. Конечно, шкипер поднял флаг. Ради приличия, разумеется. Ведь всегда найдутся свидетели. И вот в тот момент, когда шкипер спокойно скомандовал к погружению и были спущены шлюпки, подошло французское дозорное судно. Дозорное судно подало сигнал «Ждать помощь в пути». Можете себе представить, как бесился шкипер? Хотел бы я знать, как привел он в порядок журнал, ведь он его уже распотрошил. Да, он дал маху. Но, должно быть, иначе нельзя было поступить. Он засел во время отлива. И вот пришли три буксира и вытащили его в самый прилив. Это была чистая работа, скажу я тебе. Ни одной царапинки не осталось на судне. Вот так неудачи, черт побери. И к тому же пришлось уплатить расходы за спасение. И все это скидывается со страховки. Спрашивается, все ли расходы несет страховое общество. Это, конечно, зависит от журнала. И что же теперь? Теперь он разыгрывает отчаяние. Должен разыгрывать. Три раза нельзя спасаться. А то ведь страховое общество произведет расследование и откажется от страховки. Попробует другого шкипера на «Эмпресс», который сможет лучше вести корабль. И тогда конец. Тогда «Эмпресс» должна будет стать в сухой док. Плавать она больше не сможет. Почему же она стоит так долго, если нет ремонта? Не может выйти. Не имеет кочегаров. Чепуха. Тогда она могла бы взять меня, ведь я предлагал свои услуги. А бумаги у тебя есть? О чем ты спрашиваешь, дружище? Если у тебя нет бумаг, шкипер тебя не возьмет. Он должен сохранить приличный вид. Мертвецы навели бы на него подозрение. Но зулус ли ты или готентот, будь ты даже глухонемой, это ему безразлично. Лишь бы у тебя были бумаги и опыт. Неопытные не годятся. Страховое общество может запротестовать и поднять целую историю. Кочегары убрались оттуда вовремя. Обожглись и лежат в больнице, иначе ведь им не удалось бы уйти. Кочегарам при аварии приходится ведь круче всех. Им не унести головы, даже если другие отделаются благополучно. Кочегарка сейчас же заливается водой, и котлы, получив неожиданный холодный душ, обычно взрываются. Что же, «Эмпресс» ждет, пока кочегары вернутся из больницы? Нет, не думаю. Это было бы напрасно. Им незачем идти туда, если они не хотят. Могут свободно уволиться, ведь у них документы в порядке, и они спокойно могут ждать другого корабля. Как же эта тетушка думает уйти отсюда? Люди смеялись. И тот, кто, казалось, изучил этот случай лучше всех, сказал: «Она ведь ворует себе команду, королеву Мадагаскара. Остерегайся подходить к ней близко. Юрикка, по сравнению с ней, высокопочтенная дама. Она никому не замазывает глаза. Такова, как она есть, такой она и выглядит снаружи. Честна до последнего винтика. Я почти близок к тому, чтобы полюбить Юрикку. Да, Юрикка, должен тебе признаться, я люблю тебя. Люблю тебя искренне, ради тебя самой. На руках у меня 6 почерневших ногтей и на ногах 4 почерневших ногтя. И все это ради тебя, моя возлюбленная Юрикка. На ноги мне упали решетки, и каждый ноготь имеет свою мучительную историю. Моя грудь, моя спина, мои руки, мои ноги полны ран от жестоких ожогов. Каждая рана рождалась при болезненном крике, который относился к тебе, любимая. Сердце твое не лицемерит. Сердце твое не плачет, если ему не до слез, и не ликует, если ему не до ликования. Сердце твое не лицемерит. Оно чисто и ясно, как кристалл. Когда ты смеешься, возлюбленная, смеется твоя душа, смеется твое тело, и смеется твой пестрый цыганский наряд. И когда ты плачешь, возлюбленная, то вместе с тобой плачут даже холодные рифы, мимо которых ты идешь. Я никогда тебя не покину, возлюбленная, ни за какие сокровища мира. Я хочу с тобой путешествовать, петь, плясать и отдыхать. Я хочу с тобой умереть, в твоих объятиях отдать мой последний вздох. Ты, цыганка морей, ты неважничаешь своим славным прошлым и своей родословной у лондонской тетушки Ллойд. Ты неважничаешь своими лохмотьями и не кокетничаешь ими. Они твой законный наряд. Ты пляшешь в своих лохмотьях весело и гордо, как королева, и поешь при этом свою цыганскую песню, потерянной женщины.